прозвучал спектакль по радиопьесе Станислава Лема «Лунная ночь». Роли исполняли доктор Милс, Олег Подий, доктор Блоб, Алексей Карабанов. Радио России благодарит пана Станислава Лема за любезно предоставленное нам право постановки.